Глава 31. За окном шел пушистый ноябрьский снег. Он серебрился в свете фонарей и сверкал на тротуаре. Казалось, что асфальт присыпали звездной пылью. В салоне такси было тепло. Негромко играла одна из любимых песен Олега — «Противостояние» известной рок-группы Red Lords. Олег слышал ее еще со студенческих времен, даже как-то был на концерте в Москве. В такт знакомой музыке Олег постукивал пальцами по колену и то и дело поглядывал на свою спутницу. Татьяна Ведьмина была его единственной проблемой на сегодняшний день. Вернее, ночь. Всю дорогу Таня спала, и не просто спала, а на его плече, трогательно пуская слюни и изредка что-то бормоча. Во сне она была милой и беззащитной. Даже и не скажешь, что эта девчонка – настоящая ведьма, которая объявила на него охоту. Олег рассматривал ее, не боясь, что она заметит это, и изредка касался длинных темно-русых волос, от которых чарующе пахло духами. Теми самыми духами с ароматом звездной августовской ночи, которую он запомнил и не мог забыть. Невероятно, но это была Таня. Не Василина, а Таня. Той самой девушкой, которая поцеловала Олега в клубе, заставив потерять голову, оказалась она, ненормальная девица, от которой он никак не мог избавиться, которая притягивала к себе против воли. Это Таня села к нему на колени. Это Таня поцеловала его. Это Таня что-то сделала с ним той ночью. Заставила кровь кипеть, мысли плавиться, а сердце взрываться от странной, волнующей нежности. Это она, та девушка, которая свела с ума за пару минут. Олег понял это сразу, как только Таня со смехом стала рассказывать про глупую игру, в которой ей пришлось поцеловать незнакомца. Потому что так велела ее подружка. Владыка внимательно слушал, и в голове его шли сложные мыслительные процессы. Сначала он думал, что ему кажется. Потом решил, что Таня узнала о его знакомстве с Василиной и то ли пытается перетянуть на себя одеяло, то ли придумала очередную странную затею. Однако потом Олег понял, что она абсолютно ни о чем не подозревает и просто делится с ним забавным, по ее мнению, случаем. «Я наспор поцеловала незнакомца, так смешно, ха-ха-ха», — говорили ее смеющиеся глаза. Только Олегу смешно не было. Нет, он прекрасно осознавал, что это глупо, странно, безрассудно, но в тот раз она его зацепила. И зацепила крепко. Так что он не смог отпустить ту от поцелуя, с которой внутри все ломалось, и пошел искать ее. Как он их перепутал, Олег понятия не имел. Насмешка судьбы, да и только. Во-первых, в клубе было темно, а лица обеих девушек закрывали маски. Во-вторых, они обе выбрали одинаковые алые платья и идентичные прически. Цвет волос, объем, длина — все совпало. А в-третьих, Олег так торопился найти свою незнакомку, что, когда обнаружил по камерам Василину, сразу решил, что это она та самая. Видимо, загадочная девушка так зацепила его, что рад был видеть ее в любой. А на самом деле Таня, оказалось, вообще уехала из клуба домой к бабушке. Недостающие кусочки пазла вставали на свои места. Раньше Олег не мог понять, почему восторг от первого поцелуя с Василиной так быстро исчез. Почему больше ни разу он не испытывал рядом с ней ничего подобного? Хотя девушкой, надо признаться, она была ласковой и умелой. Почему она не казалась ему особенной? Почему рядом с ней он не чувствовал себя настолько живым? Ответ оказался простым. Потому что это была не она. Там в клубе была другая. Таня Ведьмина. Это открытие не просто вывело владыка из душевного равновесия. Оно потрясло молодого человека до глубины души. В баре Олег смотрел на Таню другими глазами, словно видел впервые. Подмечал детали ее внешности, которые прежде не замечал. Вслушивался в приятный звонкий голос, пытался уловить аромат ее духов. Они почти выветрились, но Олег ощущал слабый кофейный запах. Теперь он понимал, почему его так мучительно тянуло к ней на каком-то подсознательном уровне. Кто-нибудь сказал бы, что умом он ничего не понимал, но сердце чувствовало. Однако Олег был человеком, доверявшим науке, а не силе интуиции. Поэтому склонился к одной из научных версий, согласно которой люди выбирают друг друга по запаху, выделяемому апокриновыми потовыми железами, и на подсознательном уровне тянутся к тем, чей запах сигнализирует о сильных различиях в наборе генов. Ведь генетическое разнообразие обычно хорошо сказывается на здоровье потомства. Возможно, Таня просто идеально подходила Олегу, и поэтому в его организме происходил такой выброс эндорфинов. Сейчас, когда она спала на его плече, Олег не испытывал радости. Он ощущал себя очень спокойно и умиротворенно. Хотелось обнять ведьмину и уснуть вместе с ней. Но, естественно, позволить себе этого Олег не мог. Поэтому он просто смотрел на нее, не понимая, что улыбается. Зато его улыбку отлично видел молодой водитель. «Ваша девушка немного выпила?» — — дружелюбно сказал он. Олег не стал говорить, что Таня вовсе не его девушка, и просто кивнул. «Моя жена тоже как-то раз напилась до отключки», — весело продолжил парень, которому явно было скучно. «Это потому, что девчонки пить не умеют, берут всякую дрянь». «Сам ты дрянь», — вдруг отчетливо сказала Таня, открыла глаза и резко подняла голову с плеча Олега. «Все в порядке?» — осторожно спросил тот. «Да, любимый», — ответила она и упала ему на грудь, крепко обняв за плечо, явно приняв за подушку. Олегу стало смешно. Интересно, вспомнит ли она завтра, что делала? Вряд ли. Но ничего, он ей с удовольствием расскажет. От мысли его отвлекло новое сообщение. Снова Василина. «Олег, прости меня, я не хотела тебя обидеть», — писала она. Их разговор сегодня был неожиданным и долгим. Олег удивился, когда она стала звонить ему ночью, но вдруг решил ответить. Хотел задать ей пару вопросов. Например, почему она соврала о том, что целовала его той ночью в клубе. Олег ушел в холл, где не было слышно музыки. «Слушаю, Василина». «Олег», — услышал он ее жалобный голос. «Олег, я скучаю по тебе. Мне так плохо. Правда, прости, что позвонила, но меня накрыло. Просто накрыло. Паническая атака или что-то вроде этого. Поговори со мной немного, пару минут. Твой голос успокаивает меня». Он поговорил. Это ведь несложно. Успокоил ее, но, когда понял, что Василина пришла в себя, спросил. «Почему ты мне солгала?» «Что?» — удивленно спросила девушка. «Когда?» «Когда мы познакомились», — ответил Олег. «Ты ведь знала, что я ищу девушку в красном платье, которая поцеловала меня. Зачем сказала, что это была ты?» «Потому что это была я?» «Василина!» — с укором сказал Олег, и та поняла, что не стоит лгать снова. Он этого не любит. «Так вышло, прости», — выдохнула Василина. «Сначала я неправильно тебя расслышала, а потом вдруг поняла, что ты мне нравишься. И решила сказать, что это я, девушка, которую ты ищешь». «А теперь правду», — велел он, не поверив ей. «Олег, мы же с тобой договаривались говорить друг другу только правду», — мягко напомнил ей Олег. «Я хочу ее знать». «Правду? Окей, слушай правду. Я просто хотела насолить этой стерве», — вдруг выкрикнула Василина. «Видела, что вы целовались у стойки, а когда поняла, что ты ищешь ее, решила тебе соврать. Ты принял меня за нее. Доволен?» «Вполне», — ответил Олег. «Я хотела поприкалываться над вами», — продолжала на повышенных тонах Василина. «Ведьмина ведь меня бесила. А потом я поняла, что ты нравишься мне». Девушка неожиданно затихла. «Все?» — спросил он. «Все». «Спасибо, что сказала правду», — холодно ответил Олег. «Да пошел ты, владыка», — прошипела Василина. «Провалитесь вместе со своей Танечкой!» И, всхлипнув, она бросила трубку. А Олег вернулся к Тане и почти сразу почувствовал смутно знакомый аромат духов. Ведьмину Олегу пришлось вести к себе. Ее адрес он не знал, а позвонить кому-то из родных не мог, потому что на ее телефоне стоял какой-то пароль. К тому же Олег сомневался, что ее папа будет рад, если он привезет ему дочь в таком состоянии. Решит ведь, что это Олег ее споил, хотя эта дурочка сама умудрилась напиться. И когда только успела, за ней нужен глаз да глаз. Из машины Таню пришлось вытаскивать и нести на руках. Благо, водитель помог с этим. Ведьмина казалась хрупкой и тонкой, однако нести ее в куртке было ужасно неудобно. На диван в гостиной Олег уронил ее, как мешок с картошкой, а потом долго снимал с Тани ботинки и верхнюю одежду. Остальное трогать не стал. Решил, что она и так поспит. Зато подложил ей под голову подушку и укрыл одеялом. «А можно на следующей лекции мы обойдемся без опроса?» — заплетающим языком спросила Таня, не открывая глаз. «Нельзя», — ответил Олег с полуулыбкой. «Тогда поцелуйте меня», — велела она тоном королевы. «И не подумаю». «Козел, жалеть будете», — пригрозила ведьмина, перевернулась на бок, обняла подушку и уснула. «И тебе добрых снов, Таня», — спокойно ответил Олег, поправив одеяло и ушел в свою комнату. Все его мысли были о ведьминой. И сны тоже. Где-то внутри зарождалась смелость любить вновь. Таня встала посреди ночи, не понимая, где находится и почему у нее так ужасно болит голова. Находясь в каком-то полутрансовом состоянии, ведьмина пошла в туалет, вернулась обратно, разделась, потому что спать в одежде ей было неудобно, и нырнула под одеяло. Еще не пришедший в себя мозг решил, что кровать будет гораздо комфортнее дивана. Поэтому Таня, подхватив скомканную одежду, направилась на поиски кровати. Через пару минут кровать была найдена, и Таня, кинув одежду прямо на пол, рухнула на постель и моментально заснула. Во сне она прильнула к мужчине, который спал на спине, рядом. Положила голову ему на грудь, а ногу закинула на бедро. Не просыпаясь, Олег обнял ее и прошептал едва слышно. «Моя малышка». Они спали вдвоем до позднего утра.